Присмотревшись сквозь голые ветки и деревьев, он понял, что времени тоже осталось немного. Из своего укрытия он увидел, как из клуба 60 с плюсом высыпали члены комитета по подготовке к рождественским праздникам. Раскрывая зонты и ступая через лужи, словно начинающие кантоходцы, они обменивались прощальными восклицаниями и пожеланиями доброй ночи. Судя по добродушным интонациям, они сумели-таки прийти к согласию относительно съестных припасов. Юджини будет довольна, а значит, будет склонна поболтать с ним. Невзирая на сопротивление золотистого ретривера, Тед пересек улицу, горя нетерпением перехватить Юджинию. К парапету между тротуаром и парковкой он подошел как раз тогда, когда отъехал последний член комитета. Свет в окнах клуба погас, и на крыльца опустилась тень. Через минуту появилась, наконец, Юджиния, шагнувшая в сырой полумрак, отделявший здание от освещенной парковки. Ее внимание было поглощено несговорчивым черным зонтиком. Тед открыл рот, чтобы окликнуть ее, пропеть сердечный «добрый вечер» и галантно предложить проводить ее до коттеджа. В такое время суток негоже леди одной ходить по улицам, милая моя. Не желаете ли опереться на руку вашего горячего поклонника? Боюсь, я не один, с собакой мы из ДМ пошли на разведку. Он собирался сказать все это слово в слово и уже втянул воздух, готовясь начать свою речь, но вдруг услышал, как мужской голос позвал Юджинию по имени. Она резко повернулась влево, и Тед посмотрел в ту же сторону, где из большой темной машины выросла фигура. Освещенная из спины фонарем, она была не более чем тенью, силуэтом, но форма головы, этот нос, клюв, сказали, это достаточно. В город вернулся тот самый ночной гость Юджини. Незнакомец подошел к ней. Она оставалась на месте. При свете фонаря Тед разглядел, что мужчина пожилой, не моложе его самого, с пышной шевелюрой седых волос, зачесанных назад и касающихся сзади поднятого воротника пальто от Бербери. Они начали говорить. Мужчина взял у Юджинии зонтик, поднял его над их головами и стал настойчиво убеждать ее в чем-то. Он был выше Юджинии, на добрых 8 дюймов, поэтому ему приходилось наклоняться. Она сдирала голову, чтобы услышать его слова. Тед тоже напряг слух, но расслышал только отдельные фразы. «Ты должна...» На коленях Юджиния, и, наконец, громко и страстно: «Ну как ты не видишь?» После чего Юджиния перебил его потоком тихих слов и положил ладонь ему на рукав. «И это говоришь мне ты?» — таков был последний вопрос мужчины, донесшийся до Теда. Затем незнакомец выдернул руку из пальцев Юджинии, сунул ей обратно черный зонт и зажигал к своей машине. Вздох облегчения, вырвавшийся из губ Теда, облачком повис в промозглом ночном воздухе, но он поторопился. Юджиния последовала за мужчиной и догнала его, когда он распахивал дверцу машины. Отделенная от него дверцей, она продолжала говорить. Ее собеседник, однако, отвернулся от нее с криком «Нет, нет!». В этот момент она потянулась к нему и попыталась притронуться ладонью к его щеке. Она словно пыталась притянуть его к себе, несмотря на то, что дверь автомобиля по-прежнему служила для нее щитом.